Читаем с вами из Евангелия от Иоанна, из 8 главы, 32 текст. Евангелие от Иоанна, 8:32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, мы с вами познали истину. Еще не познали, да? Ну, и можно сказать, что и познали, да? Ну, а что мы с вами познали, друзья? Какую истину? Ну, первое, что мы грешники с вами, да? Мы познали истину, что Бог любит грешников. Он за них умер. Мы познали истину, что когда мы покаялись, Господь нам все простил. Это истина. Мы с вами получили прощение, радость получили и жизнь вечную получили. Друзья, да, истина нас освободила от нашей вины за прошлое. Мы пред Господом за прошлое отвечать не будем. Но вопрос, познали ли мы с вами всю истину? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, а что значит познаете? Это что, узнаете? Нет. Ну, может быть, мы сегодня узнаем одну истину. А познавать придется нам, друзья, всю жизнь с вами. Придется познавать. Ну, то есть убеждаться на опыте, что это действительно так. Вот мы с вами сейчас сидим за партой Христовой, и это наша школа, мы здесь учимся. Ну, школьники ходят в школу, раньше они ходили 7 классов, потом, значит, 10 лет они учились, потом где-то вроде говорили 11, не знаю сейчас сколько, ну, а потом портфели складывают, и учеба закончилась. Друзья, когда мы свои портфели с вами сложим? Наверное, когда еще глаза вот нам наши будут закрываться последний раз. И вот тогда, наверное, вместе с закрытием глаз мы кладем наш портфель. Все, обучение наше закончилось. Друзья, ну и так из класса в класс с вами переходим. И, конечно, с экзаменами, да? Вот сейчас мы с вами учимся, потом Господь нам будет обязательно экзамены делать, проверку. Никто не учится так просто, чтобы учиться. Обязательно будут учителя, которые проверяют. Господь будет проверять, как мы с вами не узнали истину, а познали истину. Познаете истину, истина сделает вас свободными. Одна сестра подходит после собрания, говорит, что мне делать? Я со своими детьми грешу с утра до ночи. Я говорю, а почему? Я на них раздражаюсь. Я с ними и по-хорошему, я с ними и по-плохому, и словами, и ремешочком. И так она понимает, что она находится в собрании, такой... Ну, как сказать, ну, раздражение находится, в состоянии раздражения. Хотя знает Писание, Ефесянам 4:31 написано, всякое раздражение, всякое, ну, даже самое маленькое, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Это она знает хорошо. Ну, а как это сделать? Вот, давайте обратим внимание немножко на этот текст. Раздражение. Здесь вот есть состояние, а есть уже то, что выходит наружу. Вот раздражение – это же ведь состояние. Ярость – тоже состояние. Оно может, ну, как-то внутри, ну, до какой-то степени и не появиться наружу. Уж когда очень много накопится, тогда оно выливается, его не удержишь. Гнев. Это все состояние. И Дух Святой сначала нам показывает состояние, а потом то, что выходит наружу, выливается в крик. О, это уже вышло наружу. Злоречие вышло наружу. Друзья, и вот это все да будет удаленно. И будет удалено не только, что вышло наружу. Нет, не только это. Но и вот сказано, что раздражение, оно может наружу не выходить, но от него надо избавляться. Знаете, две сестры так беседуют. Вот, одна, значит, так старательно хочет ее завести, вызвать ее на какой-то конфликт, на спор, чтобы она там покричала. А та сидит так невозмутимо, ни один мускул не дрогнул на ее лице, а третья наблюдает за этой картиной. Поединок закончился, потом эта третья подходит и говорит: «Молодец, молодец». Говорит: «Ты так выдержала этот экзамен просто». Она говорит: «Если бы ты видела, как у меня внутри все кипело». Друзья, она думает, что если внутри кипит, то Господь это не видит. А тут написано так: всякое раздражение, то же самое маленькое, да будет удалено. А как? А я, она говорит, я со своими детьми грешу с утра до ночи. Друзья, ну что ей сказать? Ну терпи, сестра, ну не раздражайся. Ну а что еще сказать? Друзья, вот этот текст как раз для нее, который мы прочитали с вами. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Никакого не будет раздражения, никакой ярости, никакого злоречия, никакого крика со всякой злобой. Этого не будет. Когда? Когда мы с вами, друзья, познаем истину. Ну, надо сказать, друзья, что истина, ну, от чего она освободит? Вот, истина не освободит нас от трудностей, истина не освободит нас от каких-то тяжелых переживаний, от тесных обстоятельств. Это истина не призвана от этого освобождать. Вот смотрите, апостол Павел знал истину, но истина его не сделала свободным вот в таком плане. Я гораздо был более в трудах. Нет, истина от трудов не избавляет, не освобождает. Безмерно в ранах, но то же самое. Более в темницах. Истина не освобождает от темниц. Многократно при смерти и так далее. Друзья, это все истина не освобождает от этого. Или, например, вот апостол Павел говорит: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Истина не освобождает. Печаль, непрестанное мучение. Я сам бы желал быть отлученным от Христа, за братьев родных мне по плоти. Нет, истина не освободит. В одном месте, знаете, так написано, апостол Павел говорит: «Я, говорит, был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Истина от этого не освобождает. В одном месте вот в лагере много молодежи было, очень много. Вот, и один брат вышел и так признался перед всеми: «Друзья, вы знаете, — говорит, — я вот вышел говорить, а я очень боюсь. Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Ну, понятно, друзья, немощь рождает страх. Страх рождает трепет. Вот, ну, после него я тоже вот так вот вышел беседы, я брату задаю вопрос. Я говорю: «А ты хочешь избавиться от этого страха?» Он говорит: «Ни за что». Но это хороший страх. Друзья, истина от этого не освобождает. А чего же истина освобождает? От чего нам надо с вами освобождаться? Вот мы сейчас возьмем пример такой, возьмем сразу двух сестер и будем так рассуждать об одной, о другой. И так рядом их поставим и посмотрим, насколько Одна сестра познала Господа, насколько другая не познала, насколько одна была свободна, истина ее освободила, а другая совсем не была свободна, она не познала истину. Ну, какую же истину, друзья, нам с вами надо познавать и познать, и действительно убедиться на опыте, не просто так вот головой. Друзья, надо сказать, что Господа не удовлетворяет, чтобы мы с вами были только теоретики. Хотя сейчас очень много теоретиков. И много книг на полке, и по любому вопросу сейчас консультации дадут духовную. Но Господь не остановится, вот, когда трудится над нами, Он на этом не остановится, сделает нас только теоретиками. Он хочет, чтобы мы были практиками. То есть познали, не узнали, а познали истину. Мы читаем Екклесиаста 7 главу, 14 текст. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог». Друзья, вот такую истину. Давайте мы с вами эту истину будем сейчас узнавать, а потом выйдем отсюда и будем ее познавать. Всю жизнь. Ну, кто-то хорошо познает и будет хорошо экзамены сдавать, а кто-то не очень познает и так на троечок. Вот, а кто-то, может быть, и совсем не познает и получит от Господа двойку. Друзья, двойку с двойкой не переходят, ни с первого класса во второй, ни отсюда туда не переходят с двойками. Вот мы с вами сейчас возьмем такой пример. Анна и Рахиль. Но мы помним, что Анна – это вторая жена или первая жена, я не знаю, какая она по счету, у Елканы. И Рахиль – тоже жена, тоже вторая жена у Иакова. Они, значит, обе вторые жены. Теперь они обе не имеют детей. Это тоже такое вот совпадение обстоятельств. Не имеют детей. Обе хотят иметь ребенка. Обе не понимают, почему у них нет детей. Обе сильно страдают, переживают за то, что нет детей. И еще такая ситуация сходная, что Рахиль более любима, чем Лия, а Анна более любима, чем Фенана. Друзья, ситуация один к одному. Прям специально, как бы Дух Святой нам поставил вот это два примера, чтобы мы сравнили, как одна поступает, как другая поступает. Что познала одна и освободилась от чего? Свободна была. А эта не познала, и такая загруженная была, не свободная. Итак, друзья, читаем это повествование. Значит, повествование с Анной. Соперница, то есть Фенана, сильно ее огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Вот она сильно побуждает к ропоту, я не знаю там какими словами, ну так я могу только догадываться или так фантазировать, такое благочестивое фантазирование. Ну каким образом? Вот ты такая святая. Ну да, ты святая, вот в храм ходишь, вот, и тебя любит больше муж, потому что ты такая святая. Ну хорошо, вот ты святая, а почему у тебя детей нет? А ведь дети – это награда от Господа. А почему тебе Господь детей не дает? А мне вот дал, и мужского пола, и женского пола дал, а тебе не дал. Друзья, смотрите, это так можно смутить человека. И так бывало каждый год, когда она ходила в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Друзья, смотрите, скорбь, плач. Нет, от этого познание истины не освободит. И сказал ей Елкана, муж задает ей вопросы, что ты плачешь? Не отвечает. Почему не ешь? То же самое. Отчего скорбит сердце твое? Никакого ответа. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Друзья, все вопросы остаются без ответа. Ну вот так. Теперь давайте посмотрим, вот от чего не освобождает истина. Она в скорби, она в слезах, она в плаче. Но мы потом, друзья, посмотрим, от чего в ней нет, от чего ее Бог освободил. Она истину познала. В одни благополучие пользуются благом, а в одни несчастье размышляя. Почему? То и другое соделал Бог. Размышляй до тех пор, пока не поймешь, что твое несчастье от Бога, а не от людей. Теперь мы читаем книгу «Бытие», 30 главу, берем Рахиль. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Друзья, вот такой ультиматум. Она, надо сказать, знаете, у нее такое, ну, очень сильное оружие. «Я умираю. Если не дашь, я умираю. Но я не знаю, как, может быть, ножик или таблетки или что. Я умираю». Все, веревка, все. Она хорошо знает, что Яков ее очень любит. И сколько лет он работал, чтобы получить ее в жены себе. Она очень хорошо знает, что он давал ей много доказательств, что он ее любит. «Я умираю». Друзья, вот давайте посмотрим, от чего не была свободна Рахиль. Скажите, зависть – это что, свобода? Ой, друзья, зависть – это такая загруженность. Это такая не свобода. Она позавидовала своей сестре. Друзья, надо сказать, что зависть, вот как мы читаем в послании апостола Якова в 3 главе, 16 текст, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Друзья, в это маленькое все входит все. И нет ничего, что не вошло бы в это маленькое все. Где зависть, там все худое. Но здесь про все худое не говорится, но Библия не может все так досконально про судьбу отдельно каждого человека. Ну так, в общих чертах, друзья, здесь наметки такие есть, что там были серьезные такие вот плоды этой зависти. Ну, например, вот когда родился ребенок для Рахили, не от Рахили, а для Рахии, от Валы служанки, она так и сказала Рахиль, борьбою сильною боролась я с сестрою моею. Борьба. Идет борьба, кто кого. Друзья, это свобода. Зависть родила борьбу. Кто кого. Борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. Как бы, знаете, поборола. Вот еще такая деталь. Вот когда пришел Рувим, вот, ну, мандрагоровые яблоки где-то в поле нашел, принес матери своей, вот, а Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Давайте посмотрим, какие у них взаимоотношения были. Чистые. Взаимоотношения свободных сестер. Нет. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься ему мандрагоров сыном моего? Друзья, какие у них взаимоотношения были? Очень сложные. Очень осложнились их взаимоотношения. Почему? Потому что Рахиль не познала, что в одни несчастья надо было размыслить и понять, что это несчастье пришло от Бога. Яков разгневался на Рахиль. Друзья, Яков, ну нигде мы в Писании не видим, чтобы он гневался, а тут он не выдержал. Видимо, она не один раз приступала. «Дай, дай!» Наконец он разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Разве я Бог?» Друзья, ведь Бог не дал. Как это просто и удобно понять? Бог не дал. Раз нет детей, значит, Бог не дал. Но она этого не понимает. Ей было закрыто. В одни несчастья она не размышляет, а обвиняет человека. Друзья, это недоразумение. Недоразумение, когда у человека какое-то несчастье, он начинает другого обвинять. Это духовное недоразумение, это неграмотность. Друзья, за это Господь ставит двойки в нашей школе Христовой. Вот. И обратите внимание, в своем несчастье куда идет Рахиль? К человеку. К человеку. Дай. А Анна такую ошибку не делает. Почему? Потому что она истину знает. В своей скорби, в своем горе, со своими слезами она идет к Господу. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Друзья, мы держим в руках нашу хрестоматию, наш учебник жизни. Как мы учимся? Вот она идет в скорби души. А на вопросы человека, пусть даже мужа, молчит. Друзья, я не призываю, чтобы жены всегда молчали пред мужьями, но здесь явный урок какой, что это она будет все высказывать Господу. Почему она здесь плачет? Здесь причина в 11 тексте очень ясно выражена. И дала обет, говоря, обещание дала. Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, ты же, наверное, меня не видишь. Я так скорблю, ты меня не видишь. И вспомнишь обо мне, ты обо мне забыл. А я хочу, чтобы ты обо мне вспомнил. Вот она как бы своей молитвой немножечко так, Господи, вспомни меня. Вот. И не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола. Вот у нее какая скорбь. Друзья, имеет такое сердечное желание иметь ребеночка, вот так его воспитывать. Вот ее круг, скорби, круг слез. Вот. Она в своей скорби идет к Богу. Друзья, когда у нас какие-то неприятности случаются с нами, мы куда идем? Людей обвинять или идем к Богу? Если идем обвинять людей, то Господь нам поставит двойку за такое поведение. А если идем к Господу и выяснять, Господи, почему же так получилось, то Господь будет ставить пятерки. Вот как надо приучаться принимать все от Господа, потому что действительно Господь автор всякой судьбы, и ничего не может быть без того, чтобы Господь это не знал. Мы читаем, когда у пророка Исаии написано так, 14 глава, 27 текст. Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Друзья, отменять и никто и не следует отменять. Кто может отменить? Рука его простерта, и кто ее отвратит? Друзья, когда Господь... простерта рука, это в Писании символ того, что или Господь наказывает за что-то, его рука простерта. Кто может эту руку отвести? Плач Иеремии, тут написано так, 3 глава, 37 текст. Кто это говорит? Кто из вас говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Если среди нас кто-нибудь такой неразумный, до такой степени неразумный, что кто-то говорит, это случилось, а это не Господь повелел. Это неразумие. Я еще раз прочитаю, друзья. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Никогда этого не говори. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие? и благополучие. Зачем сетует человек, живущий всякий, сетуя на грехи свои, не обвиняя человека в своих несчастьях? Вот я хочу сейчас прочитать. Друзья, а вот вы знаете, как получается? Вот эта Рахиль, она, вы знаете, она, и можно сказать, что она ропотница. Можно сказать. Когда она говорит «дай», «дай мне», друзья, мы сейчас вот этот момент немножко углубим, она ведь пальцем, это, ну, как бы указывает на Иакова, но вообще-то она палец держит вверх. Дай, или я умираю. Почему? Потому что Бог же не дает ребенка. Она думает в своей слепоте, что она держит палец на Иакове, но она же держит его вверх. Дай, иначе я умираю. Ультиматум ставит кому? Вот мы сейчас с вами посмотрим книгу Исход, 16 главу. И вопрос возникает. «И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской». Ну, вышли в пустыню, кушать нечего, пить нечего. Действительно, очень такая печальная картина. Вот. И им так не понравилось там, что нету еды, нет чего попить. И они прямо подходят вот к Моисею и Аарону. И начинается обвинение. Какое? Вот. «Вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». Тут прямо написано: «Возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона». Моисей и Аарон. «Вы вывели нас в эту пустыню». Друзья, против кого они роптали? Ниже очень хорошо видно. Моисей и Аарон говорят всему обществу вот так: «Господь вывел вас из этой земли, из земли египетской. Это не мы вывели, это Господь вывел. И Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что такое? Не на нас ропот ваш, но на Бога». Друзья, смотрите, мы иногда по неграмотности, по своей обвиняем человека, а в сущности-то мы палец держим вверх. «В моей обиде ты виновен. Вот если бы ты не попался на моем жизненном пути, вот если бы я тебя никогда не встретил, у меня все было бы хорошо». Смотрите, как получается. Ну, это Моисей и Аарон говорит, как бы от себя они говорят, да? Вот, ну, как люди, не на нас ропот ваш, но на Господа. А теперь и сам Господь говорит: «Я услышал ропот сынов Израилевых». Хотя и написано: «Возрастало все общество сынов Израилевых на Моисея». А фактически палец куда держат? Вверх. «Вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». О, какое тяжкое обвинение Богу. По своей слепоте. Друзья, вы знаете, может быть, не все знают, что такое бильярд. Ну, я когда-то был грешником, играл в бильярд. Ну, грешники любят играть в бильярд, святым делать нечего там за этим бильярдом. Ну, там, знаете, вот зеленый такой столик и несколько дырок туда с этими, с какими-то там эти корзиночками. И шариков, много шариков. Вот они стукают шарик об шарик и хотят в эту дырку забить шарик. Но бывает так, что шар об шар стукает, и первый шарик залетает в эту дырку. Но бывает по-другому. Когда второй шарик бьется об этот шарик, и сам залетает в дырку, а этот нет. «Вы вывели нас». Друзья, удар сюда и попадает в Тулузу. У меня и вопрос такой возникает, друзья. А вот как мы думаем, легко стать работником или нелегко? Как дважды два стать работником? Каким образом? Просто по своей духовной безграмотности. Вот не познаем истину. Истина нас не освобождает, не делает свободными. Один человек как-то после курсов вот остались... Я один остался после курсов, мне надо было немножко поработать. Вот. И я у этого человека жил, ну, где-то около недельку. В один из вечеров мы с ним беседуем так. Ну, хорошо беседуем потом, он сам немецкой национальности. Ну, я взял и задал вопрос, вот, а как вы относитесь к вопросу иммиграции? Тогда тоже очень остро стоял вопрос иммиграции. И я что-то задел там за живое у него, и он начал мне объяснять. Объяснял долго. Объяснял долго, вот, объяснял, что он, значит, вот грешником был. Вот, потом что-то там, я не знаю, как-то получилось, что ему дали 25 лет. Вот он сидел, до конца он не просидел. И там, и вот и в этой тюрьме он там уверовал. Сначала его, значит, это вот, ну, как... дразнили, или как сказать, это вот обзывали фашистом, потом он уверовал, его стали обзывать баптистом, и, в общем, так вот у него все плохо, плохо. И так долго-долго объяснял, вот что ему плохо. Вот, и мне уже стало плохо. Думаю, зачем я такой вопрос ему задал, как он к эмиграции относится. Вот. Ну, я лег спать. А так с мыслью, думаю, все-таки завтра надо как-то, ну, я попрошу прощения. Просыпаюсь, иду туда, вот, на кухню, через дворик так прохожу, он там с женой. Я говорю, вы знаете что, я пришел у вас просить прощения. А что такое? Я говорю, да вот, я вчера вопрос задал такой, вот, и, ну, как-то не... Не очень я себя чувствую так, некомфортно. Как только он услышал слова, он задает вопрос. А ты знаешь, что я вчера делал вечером? Я говорю, а что? Я весь вечер роптал на Бога. Друзья, я не знаю, кто ему открыл. Я ему не открывал. Может быть, Писание открыло, может быть, Господь как-то, ну, Господь знает, как открывать и как закрывать. Друзья, я роптал на Бога и заплакал. Друзья, вы понимаете, какую вину он взял? Я роптал на Бога. Меня обзывали вот так вот, и меня, и фашисты, и баптисты, и все плохо, и плохо. Вот. Вот так вот. А все палец держал вверх. Вот этом всем, вот это вину он складывает на Бога. Но он это понял. Он это понял. Друзья, он понял, а мы часто этого не понимаем. И вот ропщим, ропщим. Друзья, надо научиться принимать от Господа, тогда мы избавимся от ропота. А вот, друзья, так вот, а что ж такое ропот? Что ж такое ропот? Друзья, ропот это, оказывается, нежелание, я не хочу. Нежелание переносить страдания, я не хочу. Вот это ропот. Вот. И я считаю это незаслуженным. Вот такое страдание. Меня вот обзывают, меня вот по всем. Это незаслуженно. Друзья, Господь лучше нашего знает. Заслуженно, незаслуженно. Принимай от Господа, смиряйся. Вот. Пророк пишет, я поражаю, и я исцеляю. И моя же рука врачует. Вот так. Вот когда мы эту истину с вами познаем, друзья, тогда истина нас, друзья, вот так действительно освободит. Пророк Исаия пишет в 45 главе, 7 текст. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир». и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Как легко стать ропотником, и даже не понимая, что мы ропщим пред Богом. Достаточно только недовольства, там вот ты виновен, или обстоятельства какие-то складываются так, да что это такое, а палец туда держим. Не понимаем, что это от Господа. Не понимаем, что всякие мирские обстоятельства, всякие жизненные обстоятельства от Господа, это пришло от Господа. Вы знаете, эту истину, думаю, что не очень хорошо понимали братья Иосифа. А сам Иосиф прекрасно понимал эту истину. Теперь давайте посмотрим, был ли Иосиф свободен. Ну что получается, братья бросили Иосифа в ров, подняли его оттуда, за бесценок его продали проезжим измаильтянам, все, избавились от Иосифа. Через несколько лет они видятся друг с другом, они не подозревают, что это Иосиф. Иосиф говорит, значит, он заплакал, даже зарыдал, здесь написано. Вот, и сказал Иосиф братьям своим, ну так вот, рыдает, как бы в рыдании говорит, «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним в смущении. Друзья, они не знают, как реагировать и что делать. А теперь Иосиф им поясняет, друзья, это урок. Это книга, это наш учебник жизни. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне, я вас буду учить». «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, как бомба разорвалась». Чего угодно они ожидали, только не этого. Я хочу обратить внимание на слово «вы», которого вы продали в Египет. Они понимают, они соглашаются, что они продали. Дальше Иосиф нажимает опять на это. Вот. «Ну теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Опять им этот урок преподает. «Вы продали меня сюда». Это все им понятно. А дальше что он говорит? Я думаю, им непонятно. Он говорит, «Бог послал меня перед вами». Друзья, как решать эту задачу? Для некоторых это задача с тремя неизвестными. Вы продали, ну хорошо, мы продали, Бог послал. Как это понять? Как это все сорганизовать так, чтобы на понятной плоскости лежало? Ну мы продали, это мы понимаем. А как это Бог послал? Он им объясняет. Друзья, такой урок он им объясняет. Не печальтесь и не жалейте о том, вот, да вы тем самым, что вы меня сюда продали, вы этим осуществили план Божий. Вы же, вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот. И теперь 2 года голода на земле. Это Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь. Входит в рассуждение, объясняет им вот этот урок. Друзья, какой нам урок? Люди делают зло нам, но Бог через них осуществляет свои планы, свои намерения, а мы это знаем, а нам это открыто, а мы познаем эту истину. Может быть, мы где-то слышали краем уха, но еще не начали познавать. Что познавать? В одни несчастья размышляй. Это сделал Бог. Несчастье с Иосифом сделал Бог. Господь вперед заранее все продумал, мостик такой, вот, сделал, и через Иосифа теперь спасает все семейство Иакова. Вот так. Ну, поняли, братья, что-нибудь из этого сказать очень трудно, но, может быть, даже и не поняли этот урок. И мы многие вот не понимают этот урок. А зачем Богу несчастье мне? Зачем? Господь меня хочет видеть счастливым, радостным. Вот ты меня сделал несчастным. В тебе все дело. Друзья, надо сказать, что если мы не усвоим этот урок, что не будем принимать все от руки Божией, то мы станем жертвой раздражительности, жертвой обиды, жертвой негодования, ропота, осуждения. Я себе так представляю, друзья, вот я соорудил себе жертвенник, ну, из каких-то там камней. Вот. И ложусь на этот жертвенник. Ну, там поджигают, я на нем горю, на этом жертвеннике. Вот. А жертвенник называется раздражение, обида, недовольство, ропот. И я сам мучаюсь в пламени всем. Вот что делает незнание этого урока. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, я вот читаю книгу Руфь. Ну, в двух словах повествование. Значит, голод. Голод. В Вифлееме иудейском голод. Ну, почему голод? Ну, за служение другим богам Бог послал голод в иудейскую страну, вот, и Елимелех, значит, это муж, значит, Наимини, берет Наимини, двух сыновей, и за границу. Уходит за границу, Богу это не нравится, вот, уход Елимелеха не по вере, потому что Господь может сохранить и в голоде сохранить, и в разрухе. Друзья, сейчас многие едут за границу, многие, но не по вере, нет, не по вере, Богу это не нравится, Господь может в разруху и в голод сохранить свой народ. Ну, так показал Богу свое неверие, вот. Ну и что постигло? Ну, смерть. Вот, Елимелех умер, сыновья его умерли, ну, а Наиминь возвращается домой. Вот она возвращается назад, идет по своему городу, вот, и спрашивает, весь город пришел в движение. Очень интересно, кто это идет? Не Наиминь ли это? Она сказала им: не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Друзья, кто ей послал горесть? Вседержитель. Этого мало. Она объясняет: я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. У нее в руках что-то было, а теперь она с пустыми руками. И кто ее освободил от этой ноши? Господь. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать? Заставил страдать Господь. Вседержитель послал мне несчастье. Друзья, если этого мало, то в 13 стихе еще раньше написано, она объясняет вот, тем, которые идут с нохи умерших сыновей: дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Один брат так писал, говорит, когда Бог становится реальным, люди превращаются в тени. Вот в тени, когда Бог реальный. Очень не хочется говорить, какой же обратный результат? Когда люди слишком реальные, Бог превращается. Даже не хочу это слово говорить. Друзья, вот один брат говорил так: верующие безбожники. Ну, то есть живут как верующие, а фактически и без Бога. Все на людей, вот не хотят от Господа принимать, не говорят, Вседержитель послал мне великую горесть, возвратил меня Господь с пустыми руками, нет. И все это сваливают на людей. Друзья, давайте посмотрим, вот мы немножко вернемся сейчас к Иосифу, Скажите, от чего был свободен Иосиф? Так они держат, потому что если человек, ну, сбежит с темницы, то его можно, опять вернуть, смотря по номеру или какому-то знаку. Вот, в железо вошла душа его, в псалме написано. В темницу был посажен Иосиф. Тяжелая жизнь. Это не то, что темница, знаете, вот как я как-то вот с братьями, с голландцами ездил на Благовестие в Биробиджан. Вот, ну, они мне рассказывали, как у них там темницы в Голландии, какие темницы. Ну, темница – это, значит, комната. Вот, там, значит, литература, ну, книги у них есть, телевизор стоит, значит, несколько раз питание в день меняют, наволочки, друзья, неплохая темница. Вот. Тут не такая темница. Темно, и еще кандалы, чтобы не убежал, и на руках, и на ногах, и мрак. Друзья, вот такая темница. Скажите, можно забыть это братьям? Вот это забывается, если сказать по-человечески? Нет. Но с каждым днем эта рана все становится мучительнее, все болезненнее и болезненнее. А разве мы видим из Писания, что он упрекает братьев своих? Друзья, я себе не представляю, если бы он не принял это от Бога. Он говорит, Бог послал меня перед вами. Не вы послали меня сюда, но Бог, ну что же вы печалитесь? Это не вы сделали. Ну, так если сравнить, вы были только, скажем, ну, инструментом в глазах какого-то мастера, или топориком в глазах там, плотника, или плоскогубцами в глазах монтера. Но это же не вы! Я за вами увидел руку, которая все это делала. Друзья, но он был свободен. Никакой обиды, никакой горечь, никакого раздражения, никакой мстительности, но любовь его возросла к ним. Друзья, когда мы познаем эту истину, наша любовь будет возрастать к тем людям, которых мы сейчас не любим. Вот секрет в чем. И все, друзья, каждый поступок, все, что мы делаем, делает нас или чище, или делает нас хуже. Мы становимся или святыми, или извергами. Только почему? Только потому, что неправильное наше отношение к Богу. Мы не хотим все принимать из Божьей руки. И когда мы принимаем из Бога, от Божьей руки и говорим, не ты, не вы, это Бог. Он целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Мы уже сегодня говорили, что означает поцелуй. Да я на вас ничего не имею, никакой мстительности, никакой злобы. Он ни одного слова им плохого не сказал. Почему? Не вы, это Бог. Если бы я начал вас обвинять, я бы обвинял бы Бога. Если бы я вас осуждал, и на вас бы мстительность имел, это я же против Бога имею. Друзья, очень грамотный, очень духовный человек. Нельзя человека назвать духовным, если он не знает эту истину. Он может Библию хорошо знать, он может рассказать, где что, в какой главе, он может по порядку объяснить, какая книга за какой, но его нельзя назвать духовным. Почему? Он не приучил себя принимать все от Господа. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Кто это говорит? От Вседержителя происходит бедствие и благополучие. Друзья, ну мы сейчас вернемся вот к Наимень. Она вернулась на свою родину. Вот, и не называйте, говорит, меня Наименью. Друзья, от чего она была свободна? Она бы могла так сказать, ну я сейчас немножко по-другому буду, вот в Библии этого нет, но просто для контраста. Она могла сказать так: а зачем вы называете меня наименью? Я Мара. Мера – это горечь, сыны Мерарина, сыны горечи, они носили самые тяжелые предметы скинии. Мера, пришли в меру, а там горечь, вода горькая. Называйте меня Маррою. По-еврейски, вот это значит горечь. Называйте меня горькою или горечью. Потому что, знаете что, у меня вот муж такой был, знаете, такой маловер. Что это такое? Осуждение. Она этого не делает. Ну, до того уже такой маловер, что взял вот какие-то там поля маловицкие. Ну, вообще, он у меня недалекий человек. Что это такое? Это ропот на Бога. Ну и потом, я там не только мужа потеряла, да и вот и сыновей своих таких парней, ну, загубили, да, загубили. Что это за медицина на каком-то первобытном уровне, а укол не могут толком сделать. Грелку не поставили. Друзья, что это такое? Легко стать ропотником. Очень легко. Ну что это за врачи? Идешь к врачу, вместо плохого зуба здоровый вырывают. Господь лучше нашего знает, какой нам зуб вынуть. Одна сестра молится, очень мудрая сестра. Господи, я благодарю Тебя, что Ты у меня оставил во рту два зуба. И один напротив другого, чтобы можно было укусить. Друзья, мудрая женщина, Ты оставил у меня во рту два зуба. Да если бы ей там и челюсть бы вырвали, друзья, но все знает, что это от Господа. От Господа это все надо принимать. Друзья, вообще, где здесь человек? Никого не осуждает. Не называйте меня наименем, не называйте Марию. Вседержитель послал мне великую горесть. Никого из людей не задевает. Друзья, когда мы с вами задеваем людей, мы свидетельствуем пред Господом о том, что мы истину эту не познали. И наши слова свидетельствуют об этом. И наши дела, и наши поступки, все наше поведение свидетельствует о том, что мы не познали эту истину, и что нас никто не может назвать духовным. Ну, разве только мы сами себя. Без знания этой истины, друзья, какой бы ты ни был бакалавр, сколько бы ты курсов ни кончал, библейских или каких, друзья, нельзя назвать человека духовным, если он имеет дело с человеком, не с Богом. Наимин имела дело с Богом. Анна имела дело с Богом. Иосиф имел дело с Богом. Не с людьми. Вторая книга царств. С Давидом очень сложности большие здесь. Вот Авессалом, сын его, вытесняет из Иерусалима. Вынужден был уйти Давид. Идет, и все храбрые тут с ним выходят из Иерусалима. Нашелся человек, который идет по склону там вот горы и злословит Давида. Так говорил Симей, это 16 книга, 16 глава 2 царств, 7 текст. Злословие его. Уходи, уходи, убийца, беззаконник. Тяжкое обвинение. Царю такое сказать. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова. Друзья, вот такое тяжкое обвинение. Ты кровопийца. Один человек не выдерживает, подходит к царю, говорит: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Друзья, Давид не сказал: зачем ты это мне говоришь? Иди и сними. Нет. Царь говорит: что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто повелел злословить? Люди? слепой случай, сатана. Господь повелел ему злословить. Друзья, ну а у меня такой вопрос. Ну как это Господь? Что Господь с ним разговаривал? Он что, пророк, что ли? Нет. И дважды, обратите внимание, дважды Давид входит в рассуждение. Кто может сказать, зачем ты так делаешь, если Господь повелел? Ну кто же ему может сказать, Господи, зачем ты так делаешь? И сказал, и дальше, вот если, объясняет им, если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянин, он ищет души моей. Оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему второй раз. Друзья, когда в Писании сказано что-то один раз, это важно. Когда сказано два раза, это очень важно. Надо задуматься. Господь повелел ему. Нет, не в том плане, что он очень близок был к Господу. И Господь вот с ним, как с Авраамом, утаил я от Авраама. Авраам так был близок к Богу, что у Авраама никаких, у Господа никаких секретов не было. Друзья, дело не в том, что он секреты открывал этому семею, нет. Но Давид видит руку Божию. Вот с этой пылью, вот с этими камнями рука Божья. Из руки Божьей сыпется все это. Почему Давид сносит поношение и признает его наказанием Божьим? И он прямо к Господу. Нет. Он прямо к Господу идет. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Смотрит не на камень, не на пыль, а смотрит на Господа. Господь повелел. Друзья, вот так вот. Вот все, что мы с вами переживаем. Каждый день мы с вами очень много переживаем, кто только взвесит наши переживания. Но все, что мы с вами переживаем, делает нас или чище, благородней, нежнее, любвеобильнее, или мы делаемся упрямыми, мы становимся какие-то черствые, с нами уже трудно иметь дело, нас уже обходят. Да. И от чего это зависит? Господь повелел ему. Друзья, ну как можно обижаться на какого-то человека, если ему Господь повелел? Книга Иова. Тут у Иова, ну, страшное случилось. Такое, что, друзья, это редко бывает так у людей. Вот. Написано так. Сейчас у нас вопрос возникнет. Здесь три раза в первой главе написано слово «взял». Взял, взяли. Прибегает вестник Иова, говорит: ослицы вот там паслись, там волы, все, напали савияне и взяли их. Кто взял их? Савияне. Прибегает другой, говорит, вот верблюды там ходили, а халдеи тремя отрядами там вот бросились на верблюдов, взяли. Кто взял верблюдов? Халдеи. Друзья, почему Иов говорит так? Когда уже сказали, что там умерли все дети его, дом, один дом стал гробом для всех его детей. Он встал, разодрал одежду, верхнюю свою одежду. Разодрать одежду – это признак того, что уже крайнее состояние, душа уже рвется. Рвет одежду, острый голову свою, пал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. У меня вопрос, друзья. Кто взял ослиц? Савияне или Господь? Кто взял этих верблюдов и верблюдец? Господь. Ну, мы согласны, и как-то мы все больше живем в каком плане? Савияне взяли, халдеи взяли. Друзья, и может быть, только после большого жизненного и духовного опыта начинаем понимать, да оказывается, дело-то не в савиянах и не в халдеях, а дело в Боге. И начинаем Бога видеть и проглядывать среди этих халдеев. В книге его, в 5 главе, 18 текстом написано, он причиняет раны и сам обвязывает их. А кто-то думает, раны причиняет сатана, а Господь перевязывает. Неправильно. Неправильное разделение труда. Совершенно неправильно. Я вот так вот несколько примеров из жизни, чтобы лучше понять. Вот как-то, ну вот, друзья, надо сказать, что не видеть руку Божью, не видеть руку Божью в том, что к нам приходит отвне. Ну, очень хорошее, когда мы видим руку Бога. А когда к нам приходит несчастье, мы ее почему-то уже не видим. Она или в каком-то тумане, или вообще исчезает рука. Надо сказать, друзья, что не видеть руку Божью – это намного опасней, чем ходить с закрытыми глазами. Я там у нас в Самаре как-то шел слепой один с палочкой, идет слепой через мостик. А у него лоб разбитый основательно, и вся рубашка в крови. Ну, он не видит, что у него рубашка в крови, он слепой. Ну, я как-то разговаривал, что такое. Он говорит, ну, я обычно быстро хожу по знакомой дороге, быстро хожу, палочки, так все стремительно, уже не один раз. Вот. А вдруг на этом пути машина, да не легковушка, а грузовушка. И палка пошла под кузова, а он прямо на железный борт и... Друзья, не видеть руку Божью – это значительно опаснее, чем не видеть машину. Намного опаснее. Там только тело, друзья, а здесь душа в опасности. Вот как-то уборку делаю на своей территории. Вот. Ну, время экономлю, знаю, что там минут через 40-45 электричка, я быстренько, значит, метелочку под руку там все это, вот, и склад там хочу положить, уборку сделал, вот, и тороплюсь, и вдруг, к моему несчастью, знаете, кто-то там на верхнем этаже разорвал ли газету, или тетрадь, не знаю, или книгу какую-то на мелкие части. И, знаете, так вот бросил. Ой, у меня все оборвалось. Мне на электричку надо, а тут дождь из этих бумажек. Ну, что делать? Друзья, какая первая мысль? Я тебя сейчас найду. У нас дом 28 секций, самый большой в Самаре. Я бы долго искал. Я сейчас найду тебя. Вторая мысль. Господи, прости. Прости. Я тебя сейчас найду. Ропот. Прости, Господи. Ты лучше всего знаешь, как меня смирять. Друзья, как вы думаете, сколько я раз нагнулся? Вот сколько бумажек. Господь знает, как нам сгибать шею, как нам сгибать позвоночник, как нам сгибать колени, чтобы мы с ним пред Ним преклонились. Он все знает. И вот Он нашел нужным послать вот этот вот дождик бумажный. Это Господь сделал. Кто может сказать, зачем ты так делаешь? Бог повелел ему. Ну, правда, не пыль, не камни. И не на меня, а на зеленую траву. И сразу, Господи, прости, прости. Духовно безграмотный. Раздражение. Всякое раздражение да будет удалено. А сразу у меня по сердцу раздражение. Прости. И как только я понял, что это рука Божья, друзья, так успокоился. Никакого раздражения. Все полностью умиротворил меня Господь. Друзья, мы будем иметь полный мир в сердце, когда будем принимать от Господа. Вот я работал еще на одной работе, вот, и в одном городе жил, а в другом городе работал. Ну, и знаете, там что-нибудь с собой берешь, Вот. И у меня оказались с собой оладушки такие жареные. Я не знаю, кто там пожарил их. Ну, в общем, оказалось, да? Я приезжаю на работу. Меня встречает собачонок. Характер у него такой очень хороший. Хвостиком крутит, встречает. Вот. Ну, раз он так меня любезно встречает, я ему оладушек. Оладушек я ему даю. Вы знаете, понюхал. А я его бросил на пол оладушек. И уходит. Ой, вы знаете, как это? Как? Оладушек не ешь? Раздражение. Господи, прости. Прости неразумно. Он и животное, да ты же ему повелел, чтобы он его не взял. Вот и все. Господь повелел ему не брать. Кто может сказать, зачем ты так делаешь, почему он не берет? Друзья, как нас часто Господь на этом ловит? На этом раздражении, недовольстве. Вот. Как-то жил в одном месте, вот, а там жила вместе со мной Мурка. Вот, ну, кошка черная. Вот. И вы знаете, иногда прихожу очень поздно, а до выключателя идти далеко. Ну, вхожу в дверь, а до выключателя еще несколько шагов. Ну, я так иду, вы знаете, иногда иду ничего, иногда на хвост наступлю ей. Ну и в темноте, знаете, неприятно, так, такой кошачий. Вот. И сразу, знаете, что-то такое. Господи, прости. Ну что ж я на животного имею? Ты хвост подставил мне, чтобы я. И я теперь вот. Всякое раздражение. Да будет удалено. Всякое, всякое. Да как, Господи? А вот принимай все от меня. И никогда не будешь раздражаться. Собачка, кошечка, человек, что-то случилось. Ты никогда, у тебя сердце всегда будет свободно от обиды. Как-то вот стою в аэропорту, вот, через час самолет должен лететь. Ну, а что делать за этот час? Ну, что так, вот просто смотреть вот глазами, это входные ворота для греха. Вот, это такой маклер, который соединяет все порочные вожделения сердца моего желания. Он такие наводит, это, знаете, контакты, вот эти глаза. Ну что, открываю Евангелие, читаю. Читаю Евангелие, вот, чувствую, значит, это вот что-то у меня тут за шиворотом мокро. Потрогал, наверх посмотрел. Цыганенок показывает два ряда прекрасных зубов. Ему очень стало интересно, что он сюда попал. Представляете? Ну, у меня сразу пульс, давление, первая мысль. Ну, я тебя сейчас поймаю. Вторая мысль. Господи, прости. Прости неразумного. Кто может сказать, зачем ты так делаешь? Друзья, я сразу вспомнил, как на Господа плевали. Я так понял, что Господь хотел обратить внимание именно на этот эпизод, чтобы я поразмышлял. Я начал размышлять, а как на тебя плевали? Да нет, не сюда. А плевали как хотели, сколько хотели, куда хотели. Друзья, вот, ну так написано, вот у пророка Исаии написано, вот, лицо держу свое, как кремень. Вот он не как-то не закрывается, не отворачивается, не вытирается. Вот это написано вот, в 50 главе от Исаии, 6 текст. Лица моего не закрывал от поругания, плевания. Вот так поразмышлял. И вы знаете, такой спокойный, какой там цыганенок? Он у меня уже не в голове, не в сердце. Я спокойный, Господь просто обратил мое внимание, чтобы я почаще размышлял о том, как на него плевали. Вот так. Мало ты об этом размышляешь, а я тебе напомню. В одни несчастья размышляй, в одни вот таких неприятных случаев поразмышляй. И пойми, что это делает Бог. Друзья, вот Иов, да? Иов. Он говорит, нак, я вышел из чрева матери моей, нак, и возвращусь. А можно было бы так. Вот Прибегает человек, говорит, там свияне вот взяли, отроков поразили мечом. Ну что же это за отроки такие? Ну почему как-то, почему они не осторожничали? Почему не убежали вовремя? Почему, ну а где же у них стража? Ну поставили бы... Ну что это такое? Ничего подобного. С верблюдами та же история. А вот теперь умерли все дети, вот там в доме похоронены, естественным образом похоронены. Он бы сказал, ну что это за строители? Раствор не могут замесить. Ничего подобного. Господь дал, и Господь взял. А как можно от Господа принимать и осуждать людей? Как это возможно? Друзья, я вот хочу прочитать Евангелие от Иоанна. Давайте с вами прочитаем 18 главу. Вот, 11 текст. Ну, помните, как Петр взял меч, ударил первосвященнического раба, отсек ему правое ухо. Наверное, он думал, что Иисус скажет: «Петр, молодец. Молодец, никто меня не защищал, вот один только ты защитил». Нет, друзья, он ему не сказал «молодец», он ему сказал другое. «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Друзья, кто дает чашу? Из чьих рук взял чашу Господь? Из чьих рук мы принимаем чашу? И в этом все. Из чьих рук принял чашу Иосиф? Горькая чаша. Нет, братья, я взял чашу не из ваших рук. Нет. Наиминь. Нет. Это не слепой случай. Нет. Это я, Господи, из твоих рук взяла чашу. Ты же мне послал эту великую горечь. Чашу горечи послал Бог ей. Друзья, вот так мы с вами сейчас учим вот эту теорию. Так вроде бы, наверное, все понятно. А вот один человек, я ему тоже объяснял. Ну, объяснял я ему этот урок, хорошо объяснял. Дело в том, что он вообще ничего не принимал от Бога. Ничего не хотел принимать от Бога. Он не член церкви, хотя и верующий. И очень ревностный такой верующий, знаете. Он не упускает случая, чтобы Господи сказать там. Вот даже несколько минут он не упускает. Вот, где он появлялся, там уже начинается разговор. Но дело не в этом. Он ничего не хотел принимать от Господа и не хотел учиться. И до того уже на людей, на сатану, знаете, вот кто в этом виноват? Сатана, конечно. Это сатана все подделал. Друзья, и все на сатану. И у него такие, знаете, выражения-то такие, вот, вражина. Враг, сатанюга, все такое, как, знаете, на подбор. И все сатана, и все больше сатана, а Бог все меньше. А сатана эту черную работу и сделал свою. Почему? Он крутился вот так вот пред Господом и заслонял его. Да ты меня бей меня, только чтобы ты Господа не видел. Со мной дело имей. Да, вот это я сделал, вот это я. Друзья, произошла подмена. Бог ушел, а вместо Бога пришел сатана. Я как-то посмотрел по симфонии, думаю, сколько раз сказано «сатана». Оказывается, там сказано «сатана» 42 раза, а дьявол 30 раз. Друзья, вот в такой пропорции и надо говорить о дьяволе. А о Боге сколько раз сказано? Да, наверное, 1000 раз. Ну, 1000 раз по сравнению с этими 72, вот в такой пропорции. Но у него 1000 ушли, и остались 72. 42 – сатана, и 30 – дьявол. И вот он с ним имел дело. Ну, уже далеко дело зашло. Он начинает, значит, жену свою обвинять, называет ее духовной блудницей. Почему? Потому что она новый паспорт взяла, а он паспорт не взял новый. Он считает, что старый паспорт – это удостоверение личности, а новый – это начертание. Ну, пробую ему подсказать, но начертание, если возьмешь, то ты от него не освободишься. Ну, паспорт ты можешь сдать и получить другой. Ничего. Вот, все это, значит, вот сатана все делает. Ну, я говорю, сатана, я говорю, ну хорошо, а кто вам жену дал? Сатана. Друзья, страшно слушать. Но я уже рискнул, я говорю, а дети? Сатанята. Друзья, это настолько страшно слушать. И вот такую теорию он вот исповедует. И все, враг. Ну хорошо. А теперь Господь экзамен. Господь теперь ему устраивает экзамен. Каким образом? На духовную недозрелость, на духовную зеленость держит экзамен этот брат. Что происходит? У него 7 детей было, как я помню. И 2 маленьких пошли на озеро. Ну, знаете, около него было озеро типа болота. Такое неглубокое озеро. Маленькому было 5 лет, Даник, вот, а старшенькому было 8 лет, Петя. Вот они пошли играть на это болото, это озеро. Вот. И давай будем играть в игру, она называется «Кто кого утопит». Ну, начали играть, вроде бы понарошке. Играют. А старшенький как-то оступился и вот на глубину пошел. И утонул, плавать не мог. Ну, какой-то человек тут после некоторого времени нашелся, нырнул, вытащил его, он еще был живой. Ну, сделал ему искусственное дыхание, что-то, какие-то упражнения там сделал. Повезли его в больницу. Вот. И теперь, значит, отец, ну, сразу к жене. Какая ты жена? Какая ты мать? Где ты была? Где твои глаза? Что Господь дал и Господь взял? Нет, у этих людей не так. Эта бедная мама уже не знает, что делать. Вот так. Теперь досталось и тому, кто нырнул и вытащил. Он какое-то ему искусственное дыхание делал, как-то через рот. Но я так понял, что как-то вроде типа отсоса, как шофера делают, отсасывает так, а потом наклоняется и думает, что вся вода выйдет. А он подумал, что он ему туда, не оттуда, а туда ему дует, наоборот. Что это за... Кто ему... И теперь на него. В больницу повезли. Да, ну, Петенька там еще немножко пожил и умер. Все врачи были виновны. Он был живой. Вы его умертвили, потому что я верующий. Все виновны. Ну что, умер. Повезли в центральный город делать экспертизу. Вот он тоже поехал. Я вам не дам череп пилить. Не дам. У детей верующих череп не пилят. Никто не послушался, распилили череп. Как он их, друзья, обвинял. Как он их осуждал. Никакого покоя он не имел. Почему? Он не подготовлен был, он не учил урок, какой Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья, жена Иова, смотрите, как она себя ведет. Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Друзья, речь жены – новое испытание терпением для Иова. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Друзья, я делаю остановку и ударение. Если мы не принимаем от Бога, то какие мы? Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога? Нет, друзья, тут мы разумны. Почему? Доброе мы принимаем от Бога, а злое? А злого не будем принимать. Так мы ж тогда безумны. Друзья, урок сегодня очень серьезный такой, очень нужный урок. Вот, и надо сказать, что Господь за нами наблюдает, за нашей зрелостью, как мы с вами зреем в этом вопросе. Вот, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот. Ну, мы с вами, насколько познали, настолько и освободились. Сколько нам еще надо с вами познавать, чтобы Господь нас сделал свободными, и чтобы действительно и ничего на нас этого не было, что было у Рахили, но что не было у Анны. Друзья, о чем будем молиться? Нам есть что просить у Господа. Господи, ну вот это теория. А вот сейчас я выйду вот с этого помещения, и через два шага Господь уже экзамен будет устраивать. А может быть, кто-то не дойдет и до дверей, уже Господь будет проверять, как мы с вами усвоили эту теорию. Кто-то уже начнет потихонечку там в ухо другому другого обвинять, осуждать начнет. Друзья, это будет свидетельствовать о том, что мы с вами об истине только узнали, но еще ее не познали. Может быть, кто-нибудь хочет, я уже так делаю, осторожно делаю призыв, может быть, кто-то хочет покаяться, может быть, утром кто-то еще вот сидел и хотел, может быть, на вечер оставил, пожалуйста, друзья, можно выйти, попросить у Господа прощения, и познаешь истину, и познаешь на собственной, так сказать, шкурке познаешь, как Бог освободит тебя, мир полный даст и покой. Даже при всех скорбях, при всех неустройствах, при всякой тесноте, один брат говорит, ну что, говорит, все от Бога, от Бога. А вот я согрешил, это тоже от Бога? Я говорю, нет. От Бога это все, что к нам приходит отвне. Вот это от Бога. Всякое несчастье, теснота, обстоятельства, случаи, что-то произошло с нашими родными, с нашими произошло. Это все от Бога. А то, что ты согрешил, это идет от твоего испорченного сердца. Это от тебя идет. Друзья, есть кто-нибудь, кто хотел бы попросить прощения у Бога? Есть такая возможность. Не пропусти этот момент, когда Господь Духом Святым тебя касается. А мы знаем, друзья, мы пережили эти моменты. Thank you. Ожила опять землю в апреле.